Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Мы начинаем нашу передачу с информационного выпуска, в начале которого о главных событиях. Рекордные 56 кандидатов участвуют в выборах губернатора Токио. Проливные дожди обрушиваются на японский регион Кюсю. По словам Путина, Россия не исключает возможности поставок оружия в Северную Корею. А сейчас подробнее об этом. Рекордное число кандидатов, 56 человек, участвуют в официальной 17-дневной избирательной кампании по выборам губернатора Токио, которые состоятся в июле. Эта цифра более чем в два раза превышает показатель предыдущих выборов 2020 года, когда в избирательной кампании участвовали 22 кандидата. Основная правящая Либерально-демократическая партия Японии и ее партнер по коалиции партия Кумэй добровольно поддерживают действующего губернатора Коикэ Юрико. Она также получает добровольную поддержку Токийского отделения Демократической партии для народа и региональной партии Томин Фёст. Конституционно-демократическая партия, Коммунистическая партия Японии и Социал-демократическая партия поддерживают бывшего депутата Верхней палаты парламента Ренхо. Партия Возрождения Японии и партия Рейва Синсенгуми не поддерживают ни одного кандидата. Партия «Бесплатное образование для всех» и партия Сансей позволят своим членам голосовать по собственному выбору. Основное внимание в ходе предвыборной кампании будет уделяться вопросам управления Коикэ на посту губернатора за последние 8 лет в течение двух сроков ее службы. Кандидаты будут выступать со своими программами. Ожидается, что одним из главных вопросов повестки текущей кампании станет снижение рождаемости, так как, согласно недавнему исследованию, Токио оказался на последнем месте в стране по общему уровню рождаемости. Голосование назначено на 7 июля. Над некоторыми районами японской префектуры Кагосима сформировались полосы плотных дождевых облаков, несущих проливные дожди. Синоптики призывают жителей этой префектуры и других частей Кюсю к бдительности на случай опасностей, связанных с ливнями, включая оползни и наводнения. По данным метеорологического управления, атмосферные условия в этом юго-западном регионе остаются крайне нестабильными, поскольку теплые и влажные воздушные массы движутся навстречу сезонному дождевому фронту. В некоторых районах префектуры Кагосима действует предупреждение о сходе оползней. В городе Ибуске за 24 часа до 5 утра пятницы выпало более 400 мм осадков. Рекордный показатель для города с тех пор, как метеоуправление начало вести статистику. Грозы на юге Кюсю могут продолжаться до полудня пятницы. Количество осадков в этом районе может достигнуть 150 мм за 24 часа до утра субботы. Представители метеорологического управления призывают жителей региона быть начеку на случай возможных оползней, разлива рек и наводнений, а также молний и порывистых ветров. Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности поставок оружия в Северную Корею, когда принимает во внимание договоренности между Москвой и Пхеньяном. Путин и лидер Северной Кореи Ким Чон Ын подписали договор в среду в Пхеньяне. В его тексте, обнародованном Северной Кореей, говорится, что две страны окажут взаимную военную помощь, если одна из них окажется в состоянии войны в результате вооруженного вторжения. Путин выступил на пресс-конференции в столице Вьетнама Ханое, которую он посетил после поездки в Северную Корею. Один из журналистов спросил Путина, можно ли считать вооруженным вторжением, если будет установлено, что Украина атаковала позиции на территории России с помощью оружия, поставленного Западом. Путин заявил, что подобная ситуация близка к такой, и Москва проводит анализ. Он также заявил, что Россия оставляет за собой право поставлять оружие в другие части мира, включая Северную Корею. Южная Корея осудила Россию и Северную Корею за подписание договора, согласно которому стороны обязуются оказывать друг другу военную помощь в случае нападения на какую-либо из них. Высокопоставленный южнокорейский чиновник также дал понять, что его страна может изменить свою позицию по поставкам оружия Украине. Канцелярия президента Южной Кореи в четверг провела заседание Совета национальной безопасности для обсуждения этого пакта. В заявлении, выпущенном по итогам заседания, выражена серьезная обеспокоенность договором, направленным на укрепление военного и экономического сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Документ гласит, что любое сотрудничество, прямо или косвенно способствующее усилению военной мощи Северной Кореи, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. В заявлении отмечается, что Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, активно участвовала в принятии санкционных резолюций против Северной Кореи. Заявление гласит, что если Россия будет оказывать поддержку Северной Корее в нарушении резолюций, тем самым ставя под угрозу безопасность Южной Кореи, это неизбежно окажет негативное влияние на отношения между Сеулом и Москвой. Президент России Владимир Путин посетил Вьетнам и провел в четверг переговоры с президентом страны То Ламом. Они договорились укреплять двусторонние связи в таких областях, как торговля и энергетика. Путин заявил, что хочет, чтобы между двумя странами было более прочное стратегическое партнерство. На совместной пресс-конференции он сказал, что в этом году двусторонняя торговля уже выросла более чем на 30%. Он также сообщил, что российские компании готовы присоединиться к крупным проектам по сжижению природного газа во Вьетнаме. Обе стороны были близки еще со времен Советского Союза, но это не помешало Вьетнаму также углублять связи с Соединенными Штатами и Японией, главным образом в области инвестиций и торговли. Представители Украинского общества Красного Креста сообщили, что 40% жителей Украины нуждаются в гуманитарной помощи в условиях российского вторжения. При этом они подчеркивают сложность работы в их стране. В четверг представители этого общества приняли участие во встрече в Токио, на которой они описали членам Японского общества Красного Креста нынешнюю ситуацию в Украине. По их словам, 8 сотрудников организации были убиты в ходе вторжения, а 23 ее офиса разрушены. Генеральный директор Украинского общества Красного Креста Максим Доценко сказал, что потребность жителей Украины в помощи растет. Он добавил, что очень важно поддерживать интерес к ситуации в его стране, поскольку перспективы окончания войны остаются неясными. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.